Глава 29. Макс. «Дядя Макс! Дядя Макс!» Я вошел в дом сестры, и Брент тут же повис у меня на ноге, а Джейми принялся тянуть за куртку. «Ты вернулся!» — воскликнул Джейми. «А теперь мы можем пойти в зоопарк!» «Я хочу посмотреть на обезьян», — добавил Брент, — «и съесть диппиндотс». Примечание: диппиндотс. Нано-мороженое. Десерт в виде замороженных шариков фруктового сока. Конец примечания. «Ты сам как обезьяна», — смеясь проговорил я, стараясь не задеть 6-летних племянников пакетами с продуктами, что я держал в руках. «Зоопарк завтра. Не забыли?» «Мальчики, успокойтесь». Рэйчел спустилась в холл и взяла пакеты у меня из рук. «Они чуть на стены не лезли. Тебя слишком долго не было». «Час?» Я так улыбнулся, что заболели щеки. «Они по тебе скучали». Она чмокнула меня в лоб. «Кто может их винить?» Прошло 2 недели с тех пор, как я приехал к сестре в роли, в Северную Каролину. И за это время семейные трещины чудесным образом затянулись. Рэйчел просто погрязла в работе, занимаясь подготовкой рождественского выпуска журнала. Ее муж Тед работал допоздна в маркетинговой фирме. Пользуясь случаем, я в течение дня проводил с близнецами как можно больше времени. «Не хочу, чтобы ты превратился в няньку», — ворчала Рэйчел. «Ты сюда приехал не работать». «Это не работа», — возражал я. «Ничего общего». Сестра стала трудиться в домашнем кабинете и одолжила мне машину. Каждое утро я отвозил мальчиков в школу и забирал их оттуда. Днем и в выходные мы проводили время в парках, прыгали на батуте или катались на роликах. Когда мальчики ложились спать, по вечерам мы долго сидели с сестрой на диване, смотрели фильмы или разговаривали, пытаясь наверстать упущенное время. Я рассказал ей обо всем. Даже о самом ужасном времени в жизни, когда бездомным скитался по улицам. Я говорил обо всем, кроме Сайлоса. В конце каждого разговора Рэйчел спрашивала: «И?» А я отвечал: «Не сегодня. Мне просто нужен был перерыв, чтобы поболтать и пошутить с мужем Рэйчел Тедом, поиграть с мальчиками, заряжаясь их необузданной энергией, пожить в этом доме, таком теплом и уютном, и ощутить любовь семьи. Я завернулся во все это, словно в одеяло, отгородившись от всего остального. Ни сообщений, ни социальных сетей, ни мира снаружи. Я сообщил Даниэлю, что со мной все в порядке. А помимо этого, когда только приехал в роли, отправил Сайлосу одно единственное сообщение. Я уехал ненадолго из города к сестре в Северную Каролину». «Ладно», — ответил он, и на этом разговор закончился. Я не мог его винить. Он хотел, чтобы я оставался рядом, а я не мог допустить, чтобы меня скрывали, как грязную тайну. Но теперь, когда я выбрался из вихря суеты, меня не покидало отвратительное чувство, будто я поступил правильно, но в то же время жестоко ошибся. Лишь оно и нарушало спокойную жизнь здесь. Через неделю, поздно вечером в Хэллоуин, когда мы с близнецами уже давно вернулись из похода за сладостями, и я засыпал на кровати в комнате для гостей, у меня пискнул телефон. Пришло сообщение. «Я борюсь, Макс. За себя, за нас. Ты еще будешь мной гордиться. Не отвечай. Будь сестрой. Мы скоро поговорим. С любовью, Сай». Когда я добрался до последней фразы, то почти не видел телефона. Его слова проникли прямо в сердце. Я последовал совету Сайлоса. Но прошла еще неделя, а боль от расставания по-прежнему изматывала меня. Я помог Рэйчел убрать продукты, и она занялась с близнецами, пока я готовил ужин. Потом мы сели за стол, передавая друг другу запеченную курицу, горошек, салат и хлеб. «Тед опять работает допоздна», — заметил я. Рэйчел резала цыпленка Бренту. «Завтра в эфир выйдет рекламная кампания одного из клиентов, а потом мы вернем Теда. Ужасно неподходящее время для выхода декабрьского номера, но так всегда бывает». Она взглянула на меня, потом вновь уставилась в тарелку с едой. «Вчера вечером он разговаривал с Моррисом». «Да?» «Ага, они сдружились, еще когда мы только начали встречаться. Папа и дядя Мо – дружки». Рассмеялся Джейми. «Дружки!» «Ешь уж горошек, дурашка!» Проговорил я, взъерошив его темные волосы. «Да, дружки!» — согласилась Рэйчел. «Вообще-то Моррис звонил мне, но я не услышала звонка. Так что он набрал Теда. Ты не поверишь, что за истории слышит Мо, сидя на верхних этажах большого нью-йоркского небоскреба?» Я бросил на нее любопытный взгляд. «Какие истории?» Она подцепила на вилку кусочек курицы. «Ну, всякое разное». Узнав сестру получше, я стал понимать, что она выражалась весьма точно. Журналисты пишут узкие колонки, используя лишь самые важные слова, отбрасывая остальное. Рэйчел пользовалась этим и в жизни. «Всяким разным» называлась ее версия статьи с продолжением на 12-й странице или 10 вечера, когда мальчики лягут спать. Она принялась мыть посуду, а я помог близнецам надеть пижамы, почистить зубы и прочитал им сказку на ночь. Ворчливой божьей коровке досталось от китового хвоста, и долгий день закончился. «Спите, ребята. Завтра в зоопарк», — проговорил я, выключая свет. «Дядя Макс», — спросил Брент. «Да? А ты будешь жить с нами?» «Нет, дружок. Через несколько дней я возвращаюсь в Сиэтл и понятия не имею, что там найду. Я не хочу, чтобы ты уезжал». «Я тоже», — сонно добавил Джейми. «Я буду по тебе скучать». Я порадовался, что единственным источником света в комнате остался ночник в виде железного человека. «Я тоже буду по вам скучать. Но не успеете оглянуться, как наступит День Благодарения, и вы приедете ко мне». «И к дедушке с бабушкой», — добавил Брент. Я смутился. «Ага. И к ним тоже». Я пожелал ему доброй ночи и направился в комнату для гостей, чтобы переодеться во фланелевые штаны и футболку. Внизу Рэйчел, уже облачившись в леггинсы и одну из рубашек Теда, подтягивала из кружки чай. «Как насчет ромашки?» — спросила она, когда я вошел. «Это не вино и не мороженое, но...» Я сел рядом с ней. «Ладно, налей». Она осторожно опустила на стол свою кружку. «Не знаю, как тебе и сказать». «Что именно?» «Ты вроде как знаменитость». «Ты вообще о чем?» Рэйчел устроилась на диване, повернувшись лицом ко мне. «У Морриса множество деловых проектов в самых разных отраслях. Не стану утомлять тебя подробностями, он сам все расскажет на ужине в честь Дня Благодарения. Просто дело в том, что в его мире мало что происходит незаметно, особенно когда речь идет о больших деньгах». «Ладно», — проговорил я, — «слушаю». «По всей видимости, в вечер Хэллоуина руководитель Марш-фарма устроил грандиозную вечеринку в честь помолвки своего сына Сайлоса. Там собрались все». Я стиснул зубы, услышав это имя, и сердце болезненно кольнуло, как будто имя Сайлоса было зовом, а моя проклятая душа на него ответила. Затем я осознал и остальную часть предложения. «Вечеринка по случаю помолвки. Их с Фейт, конечно». Рэйчел втянула воздух через нос. «О, милый, тебе нужно ехать в Голливуд. У тебя все чувства на лице написаны». Она взяла меня за руку. «Больше не нужно хранить это в тайне от меня. Все можно обсудить. Там были и журналисты. Так что все уже в курсе». «В курсе чего?» «Сайлос Марш прилюдно заявил, что влюблен в тебя». Я уставился прямо перед собой, а сердце пустилось вскачь. Так быстро, что у меня перехватило дыхание. «Что он сделал?» «Мо чуть не спятил, когда услышал твое имя. Похоже, исполняющего обязанности генерального директора Марш-фарма вышвырнули из фирмы, и Сайлос занял его место». Я смотрел вперед, не мигая. Закружилась голова, казалось, сердце тоже угодило в водоворот. «Итак, подожди. Сайлос теперь гендиректор?» «Да, и влюблен в тебя». Она улыбнулась, заметив мою реакцию. «Ты выглядишь так, будто хочешь услышать об этом еще раз». Я уставился в пустоту. Сердце мое наполнялось любовью и в то же время разрывалось. Он открыто объявил об этом. «Можно и так сказать. Тут еще как-то замешан его брат, но я знаю все с чужих слов». «Боже мой». «Итак». Рэйчел завернулась в одеяло. «Может, теперь расскажешь мне о нем? Я почти уверена, что твое соглашение о неразглашении потеряло силу». Я рассказал сестре о нас с Сайлосом, начав с работы в поместье и заканчивая увольнением. Только не упомянул, что он боролся с зависимостью. Не стал я заговаривать и об Аляске. А теперь, учитывая, что случилось... Черт, Рэйч. Надо было остаться. И дождаться его. Я пообещал себе, что больше не стану прятаться, и это правда. Но, честно говоря, я испугался своих чувств к нему. «Потому что...» — мягко подтолкнула меня Рэйчел. «Ты тоже в него влюблен?» Я кивнул. Я просил его бороться за нас, но сам-то не стал. Я попросту сбежал. Я уже обжигался прежде и пытался убедить себя, что все дело именно в этом. «Уже обжигался?» — спросила Рэйчел. «Милый, отец выгнал тебя из дома. Ты оказался на улице, борясь за выживание. Это не маленький ожог, а почти полное обгорание. После этого любой станет защищаться. По правде говоря, Макс, странно, что ты вообще хочешь находиться со мной в одной комнате, учитывая все то, что тебе довелось пережить». «Не говори так», — произнес я, беря ее за руку. «Я бы ни на что не променял эти две недели». «Я тоже. Хотя мы могли бы провести вместе больше времени, а ты бы не оказался там, на холоде». Она шмыгнула носом и вытерла глаза. «Дело в том, что ты даешь так много. Я вижу, как ты относишься к мальчикам, к нам. В этом весь ты. Но когда отдаешь всего себя другим, может статься, что в конечном итоге у тебя самого ничего не останется». «Мне нужно было это время. По многим причинам, но...» «Но теперь ты можешь вернуться к прекрасному миллиардеру, который в тебя влюблен». «Не знаю», — ответил я. «Может, я все испортил? Я все время твердил ему, что он должен стать собой». Как будто я сам набрался на это смелости. Ни тогда, ни теперь. Я не знаю, к чему вернусь. Без дома, без работы. «Если дело в деньгах, то мы с Тедом...» «Нет, все в порядке. У меня есть сбережения и выходное пособие. Я просто не знаю, как мне быть. Что делать со своей жизнью?» «Вернешься в отделение скорой помощи?» — спросила Рэйчел. Я содрогнулся при этой мысли. «Боже, нет. Может, найду работу в каком-нибудь медпункте. Одного пациента будет маловато, но хаос больницы – это для меня чересчур». «Или снова пойдешь учиться?» «Возможно», – проговорил я, – «но пришло время возвращаться в Сиэтл». Рэйчел с тревогой взглянула на меня. Я рассмеялся. «Но сначала я отведу близнецов в зоопарк». Два дня спустя Рэйчел отвезла меня в аэропорт, а Тед остался дома с близнецами. Мне не хотелось прощаться. Я всю дорогу напоминал себе, что через неделю мы снова увидимся. У входа сестра крепко обняла меня. «Это были лучшие две недели», — проговорила она. «Для всех нас». «И для меня тоже», — признался я. Она обхватила мое лицо ладонями. «С тобой все будет в порядке. Не смотри так. Ты мой младший брат, а те дни, когда я занималась лишь собственной жизнью, уже прошли». «И теперь ты станешь лезть в мои дела?» «Постоянно». Она снова обняла меня, и я ощутил ее судорожный вздох. «Сможешь ли ты когда-нибудь меня простить?» Я крепко зажмурился. «Мне нечего прощать». «Я знала, что ты так скажешь, но я нуждаюсь в прощении. Мне нужно это услышать». «Значит, я прощаю тебя», — проговорил я. «Хорошо. Береги себя. Позвони мне, когда приземлишься, а когда мы приедем в Сиэтл на следующей неделе, я отправлюсь прямо к папе и...» «Нет, все в порядке, Рэйч», — проговорил я. «Пусть он остается верен себе. Если ты на него накричишь, он просто отступит еще дальше». «Возможно». Она заправила прядь волос за ухо. «Слушай, во время обеда с тобой и Мо я сказала нечто ужасное. Когда я заговорила о дне благодарения, казалось, я совсем тебя не поддерживаю». Я кивнул. «Ужасные слова. Но я с тобой, как и Мо, и Тед с мальчиками». Ее глаза наполнились слезами. «Мы все на твоей стороне. Идет?» «Боже, Рэйч!» Слова ее проникли прямо в сердце, и в груди ощущалась невероятная легкость. В идеальной семье вообще не должно быть никаких сторон. Но каков он, этот идеал? Я чувствовал старания сестры, ее любовь ко мне и знал, что бы ни случилось дальше, со мной все будет в порядке. Полицейский, следивший за высадкой пассажиров, жестом велел нам заканчивать. «Я люблю тебя, Рэйч». «Люблю тебя, Макс. Увидимся на следующей неделе». Она в последний раз погладила меня по щеке и направилась к своей машине. «Позвони, как только приземлишься, и сообщи, где будешь жить. И расскажешь мне про сам знаешь кого». «Ты говоришь, как еврейская мать», — смеясь, произнес я. «Я и есть еврейская мать», – парировала она, потом изобразила пальцами телефонную трубку и села в машину. Я вернулся в Сиэтл, и Даниэль поселил меня на диване. Снова. Он ничего не слышал о Сайлосе. Корпоративные новости не публиковались в ТМЗ. Примечание ТМЗ, бульварная онлайн-газета, конец примечания. А поскольку тот вечер не засняли на камеру, не было никаких подробностей, кроме статьи в общественности Сиэтла. «Я просто погряз в работе», — признался Даниэль. «Так что вечером хочу погулять. Пусть сегодня и понедельник. Пойдем с нами, парни по тебе соскучились, и я тоже». «Нет, спасибо», — отказался я. «Устал после перелета. Хочу побыстрее добраться до дивана». «Ну, как знаешь». Он ушел. А через час я позвонил Сайлосу. «Макс», — быстро ответил он, и как-то нервно. «Привет». «Привет». Боже, лишь услышав низкий тембр его голоса, я ощутил, как заныло в груди. «Как дела?» «Нет уж, обойдемся без светских бесед», — проговорил я. «Перейду сразу к делу. Сай, я по тебе скучаю». Он облегченно вздохнул и спустил короткий смешок. «Боже, я тоже очень скучаю. Думаю, ты уже слышал о случившемся». «Кое-что. Я хочу, чтобы ты рассказал». «Я добился своего», — проговорил он. «Получил компанию. Это все равно, что радоваться, унаследовав свалку, но...» «Ты сумел. Сделал то, что намеревался, и теперь многие смогут получить помощь». «Да. Ну...» «Тем вечером еще кое-что случилось». Он выдохнул в телефонную трубку. «В общем, Эдди по собственной воле решил разоблачить меня перед Богом и людьми». Я тихонько рассмеялся. «Похоже на Эдди». «Конечно, я не так все планировал, но я рад. Чертовски рад. И я кое-что сказал, но...» Но я сам закончил фразу. Я совсем не это имел в виду. Я передумал. Тебя там не было. «Меня там не было», — пробормотал я. «Что?» — переспросил Сайлос. «Дурацкая связь. Не стоит об этом по телефону. Я просто не могу». «Ладно», — проговорил я. «Ты ведь еще в роли. Не слишком далеко?» «Нет, я вернулся в Сиэтл». «Что?» — Сайлос проглотил проклятие. «Черт побери! Максимилиан, я в Вирджинии!» Я невольно рассмеялся, хотя при мысли о том, что нас разделяет столько миль, внутри что-то кольнуло. «Что ты там делаешь?» «Пытаюсь убрать наводнение с помощью швабры. Помнишь доктора, которому я дал 15 миллионов долларов?» «А я думал 10», — с улыбкой проговорил я. «Остальные 5, должно быть, просто выпали у тебя из кармана». «Не попрекай меня богатством, Кауфман. Когда со всей этой дрянью будет покончено, я сам окажусь в богадельне, и тогда ты пожалеешь о своих словах». Я улыбнулся еще шире. Сайлоса не волновала потеря денег. Кажется, судя по голосу, он был доволен. Конечно, его занятие не назвать веселым, но оно порождало некое внутреннее глубинное удовлетворение. Так бывает, когда поступаешь правильно. «В любом случае», — проговорил он, — «этот доктор... Оказывается, он понятия не имел, что делать с 15 миллионами долларов. И поэтому мы строим клинику. Первую из многих». «Здорово, Сай. Просто потрясающе». «Этого мало. Но надо с чего-то начинать». Он заговорил тише. «Послушай, не знаю, когда я вернусь в Сиэтл. С этим проектом я занят до декабря. А через неделю у меня слушание в Конгрессе». «Черт, ты ведь не нажил себе проблем?» «Нет. Милтон с дружками глубоко увязли, и мне еще нужно ответить на кое-какие вопросы. Изложить свои планы по восстановлению. В любом случае...» «День благодарения». Я потер грудь. «Все в порядке, Сай. Я понимаю. Делай то, что задумал. Это важно». «Да. Но не единственное, что имеет значение», — проговорил он. «Макс, черт, как же я ненавижу телефоны». «Я тоже», — согласился я. «Мне хочется увидеть твое лицо, коснуться кожи, вдохнуть». «Мне нужно идти». «Конечно», — произнес я, — «позвони мне, когда сможешь». «Когда решишь, что это правильно». «Непременно». Еще один вздох. «Спокойной ночи». «Спокойной ночи». Он отключился, глядя на зажатый в руке телефон. Я чувствовал, что расстояние между нами измерялось не только милями и часовыми поясами. Сайлас Марш признался всем, что влюблен в тебя. Но, может, он не рассчитал свои силы и поспешил. Моя сущность открылась в кругу семьи. Сайлас оказался в центре внимания всего общества. А учитывая все, через что ему пришлось пройти, я даже представить не мог, насколько пристально за ним наблюдали. Он бросил свое сердце миру, а я забрал свое и сбежал.